Порой Томми испытывал ужас перед своей непомерной дерзостью, и он еще смеет надеяться на то, что сделал великое открытие, коего не сумели сделать люди куда умнее и опытнее его. Но, невзирая на сомнения, он не отступал от своего плана. Вечером они с Альбертом вновь забрались в знакомый сад. На сей раз Томми собирался как-нибудь проникнуть в дом. Когда они прокрались к нему почти вплотную, Томми внезапно ахнул. На третьем этаже кто-то стоял у освещенного окна, и на штору ложилась тень. Этот силуэт Томми узнал бы где угодно. Таппинс. Он ухватил Альберта за плечо. «Стой здесь. Когда я запою, глаз не спускай с этого окна». Сам он поспешно вернулся на дорожку и, очень натурально пошатываясь, оглушительным басом завопил: «А я солдатик, я английский солдатик, по моим башмакам это сразу видать!» В госпитале граммофон без конца завывал эту песню. Наверняка Таппинс ее узнает и поймет, что к чему. Томми был начисто лишен слуха, зато глотку имел луженую. Так что шум он поднял оглушительный. Вскоре корректнейший дворецкий величественно выплыл из дверей в сопровождении корректнейшего лакея. Дворецкий попытался его урезонить. Томми продолжал петь, ласково величая дворецкого милым, добрым толстопузиком. Тогда дворецкий подхватил его под руку, с другой стороны подоспел лакей. Вдвоем они быстренько подвели Томми к воротам и аккуратно выставили вон. Дворецкий пригрозил ему полицией, чтобы не вздумал вернуться. Все было проделано великолепно, с безупречной естественностью и достоинством. Кто угодно поклялся бы, что дворецкий вполне настоящий и лакей натуральный не бывает. Но только фамилия дворецкого была Виттингтон. Томми вернулся в гостиницу и начал ждать возвращения Альберта. Наконец этот сообразительный юноша вошел в номер. «Ну!» — нетерпеливо крикнул Томми. «Все в ажуре. Пока они тащили вас, окошко открылось, и оттуда что-то выбросили». Он протянул Томми измятый листок. Он был прикреплен к пресс-папье. На листке было нацарапано «Завтра в то же время». «Молодчага!» — вскричал Томми. «Дело пошло!» «А я написал записку на листке, обернул камешек и зашвырнул в окно», — с гордостью доложил Альберт. Томми застонал. «Твое усердие нас погубит, Альберт. Что хоть ты написал?» «Что мы живем в гостинице, и чтобы она, если сможет удрать, пошла туда и заквакала по-лягушачьи». «Она сразу догадается, что это ты», — сказал Томми со вздохом облегчения. «Воображение тебя подводит, Альберт. Ты хоть когда-нибудь слышал, как квакают лягушки?» Альберт заметно приуныл. «Выше нос», — сказал Томми. «Все обошлось. Дворецкий, мой старый друг, и бьюсь об заклад, что он меня узнал, хотя и не подал виду. Это не входит в их расчеты. Вот почему у нас все шло так гладко. Отпугивать меня они не хотят. Но и ковер мне под ноги стелить не собираются. Я пешка в их игре, Альберт, только и всего. Но, видишь ли, если паук позволит мухе без труда улизнуть, муха может заподозрить, что это неспроста. Молодой, но многообещающий мистер Томас Беррисфорд очень кстати в нужную для них минуту выполз на сцену, но в дальнейшем мистеру Томасу Беррисфорду лучше держать ухо востро». Томми лег спать в превосходном настроении, предварительно разработав подробный план действий на следующий вечер. Он не сомневался, что обитатели Астли Прайерс пока не будут чинить ему препятствий, ну а чуть позже Томми намеревался устроить им сюрприз. Однако около 12 часов его спокойствие было нарушено самым бесцеремонным образом. Ему сообщили, что кто-то спрашивает его в баре. Это был дюжий извозчик, чуть не по уши забрызганный грязью. «Ну, любезный, что вам надо?» — спросил Томми. «Может, это для вас, сэр?» Извозчик показал ему очень грязный, в четверо сложенный листок, на котором было написано: «Передайте это джентльмену, живущему в гостинице по соседству с Астли Прайерс. Получите 10 шиллингов». Увидев знакомый почерк, Томми с удовольствием отметил, что Таппинс сразу сообразила, что он мог поселиться в гостинице под вымышленной фамилией. Он протянул руку к листку, совершенно верно. Извозчик медлил. «А 10 шиллингов?» Томми поспешно вытащил из кошелька 10-шиллинговую бумажку, и извозчик вручил ему листок, который Томми тут же развернул. «Милый Томми, я догадалась, что это ты был вчера вечером. Сегодня не приходи, они устроят засаду. Нас сейчас увезут. Вроде бы в Уэльс-Холихед. Записку я брошу на дороге, если удастся. Аннет рассказала мне, как ты вырвался. Не падай духом, твоя Таппинс». Еще не дочитав этого вполне типичного для Таппинс послания, Томми завопил Альберту: «Пакуй мой чемодан, мы выезжаем!» «Есть, сэр!» — послышался грохот каблуков. Альберт метался между шкафом и чемоданом. «Холлихед?» «Так, значит, все-таки...» Томми был сбит с толку и медленно перечитал записку. Над его головой продолжали грохотать сапоги. Внезапно до Альберта снизу донеслось: «Альберт, я идиот! Распакуй чемодан!» «Есть, сэр!» Томми задумчиво разгладил листок. «Да, идиот», — произнес он негромко, — «но не я один. И теперь я знаю, кто». Глава 24. Джулиус делает ход. В роскошном номере Кларриджа Караменин, развалившись на диване, диктовал секретарю фразы, изобилующие шипящими звуками, коими так богат русский язык. Внезапно телефон рядом с секретарем замурлыкал, он снял трубку и, спросив, кто это, обернулся к своему патрону: «Вас?» «Кто?» «Назвался мистером Джулиусом П. Херсхеймером». «Херсхеймер», — задумчиво повторил Караменин. «Знакомая фамилия. Его отец был одним из стальных королей Америки», — объяснил секретарь, обязанностью которого было знать все. «У этого молодого человека за душой, наверное, не один десяток миллионов». Караменин прищурился. «Пойди поговори с ним, Иван. Узнай, что ему нужно». Секретарь послушно вышел, бесшумно притворив за собой дверь. Он скоро вернулся, отказывается что-либо объяснить. Говорит, что дело абсолютно личное, и что ему необходимо вас видеть. «Не один десяток миллионов», — пробормотал Караменин. «Ведите его сюда, мой дорогой Иван». Секретарь снова вышел и привел Джулиуса. «Месье Караменин?» — резко спросил посетитель. Русский наклонил голову, внимательно вглядываясь в него своими светлыми змеиными глазами. «Рад с вами познакомиться», — сказал американец. «У меня к вам очень важное дело, которое я хотел бы обговорить с вами наедине». И он выразительно посмотрел на секретаря. «Мой секретарь, мсье Грибер. От него у меня нет секретов». «Возможно. Но у меня есть», — заметил Джулиус сухо. «А потому буду весьма обязан, если вы прикажете ему убраться». «Иван», — мягко сказал русский, — «у ваш гостя, побудь в соседней комнате». «Никаких соседних комнат», — перебил Джулиус. «Знаю я номера в таких отелях. Я должен быть уверен, что нас никто не услышит. Пошлите его в лавочку купить фунтик орехов». Манеры американца не слишком понравились Караменину, но он сгорал от любопытства. «А ваше дело займет много времени?» «Если оно вас заинтересует, возможно, и всю ночь». «Ну, хорошо, Иван, ты мне больше сегодня не понадобишься. Сходи в театр, немножко развлечешься». «Благодарю вас, ваше превосходительство». Секретарь с поклоном удалился. Джулиус, стоя у двери, провожал его взглядом и, наконец, с удовлетворенным вздохом закрыл дверь. «Ну, а теперь, мистер Херсхеймер, вы удовлетворены? Можете излагать свое дело». «Это я сейчас», — начал Джулиус, растягивая слова. «Руки вверх, или я стреляю», — докончил он совсем другим тоном. Секунду Караменин тупо смотрел на дуло пистолета, потом почти с комической торопливостью вскинул руки над головой. За эту секунду Джулиус успел оценить его. Караменин был жалким трусом, так что больших хлопот с ним не предвиделось. «Это насилие!» — истерически взвизгнул русский. «Насилие! Вы хотите меня убить?» «Нет, если вы не будете так вопить. И не подбирайтесь к звонку. Так-то оно лучше». «Что вам надо? Не торопитесь. Не забывайте, я очень нужен моей стране. Моя жизнь мне не принадлежит. Возможно, меня очернили». «В таком случае», — сказал Джулиус, — «тот, кто вас продырявит и, стало быть, впустит в вас немножко света, окажет человечеству хорошую услугу». «Ну, не беспокойтесь, убивать вас я пока не собираюсь. Конечно, если вы будете себя разумно вести». Русский съежился под его угрожающим взглядом и облизнул пересохшие губы. «Чего вы хотите? Денег?» «Нет. Мне нужна Джейн Финн». «Джейн Финн? Я в первый раз о ней слышу». «Врете. Вы прекрасно знаете, о ком я говорю». «Говорю вам, я никогда о ней не слышал». «Вот и я говорю», — подхватил Джулиус, что малышу Вилли не терпится рявкнуть как следует. Русский мигом сник. «Вы не посмеете». «Еще как посмею, старина». Его тон, видимо, убедил Караменина, и он нехотя выдавил: «Ну, предположим, я знаю, о ком вы говорите. Дальше что?» «Дальше вы мне прямо сейчас скажете, где ее можно найти». Караменин мотнул головой. «Не могу». «Это почему же? Вы просите невозможного». «Боитесь, а? Кого бы это? Мистера Брауна? А, задергались. Значит, он все-таки существует? До сих пор я в этом сомневался. Это же надо. Так трястись при одном упоминании о нем». «Я его видел», — медленно произнес русский, — «разговаривал с ним. Но что это он, я узнал позже. Совсем не похож на лидера. Так человек из толпы. Если я встречу его снова, то не узнаю. Кто он на самом деле, мне неизвестно, но в одном я твердо уверен — это страшный человек.